тонканным фантиком от шоколадной карамели рядом с мусорной корзиной. Было похоже на то, что кто-то, возможно, изнывающий от любви Гарольд Лаудер, ел карамель, размышляя о том, какая модель принесет больше счастья ему и его возлюбленной. Потом он скомкал фантик и запустил его в мусорную корзину. И не попал. Надин одобрила его дедуктивное построение, но они заинтересовали ее в меньшей степени, чем самого Ларри. Она разглядывала оставшиеся образцы в лихорадочном стремлении поскорее уехать. Джо сидел на нижней ступеньке у входа в демонстрационный зал, играл на гитаре и довольно мычал. «Послушай», — сказал Ларри, — «сейчас 5 часов вечера. Сегодня ехать уже нет смысла. Но еще 3 часа будет светло. Не можем же мы так и сидеть на одном месте. Мы можем не догнать их». Гарольд Лаудер раз уже оставил свои инструкции с подробным описанием дорог, по которым они поедут. Если они продолжат свое путешествие, то весьма вероятно, что он сделает это снова. «Но я знаю, что тебе не терпится», — сказал он, кладя руки ей на плечи. Он почувствовал, как в нем поднимается старое раздражение, и заставил себя подавить его. «Ты ведь никогда раньше не ездила на мопеде». «Но я умею ездить на велосипеде, и я знаю, как обращаться со сцеплением. Пожалуйста, Ларри, если мы не будем терять времени, то разобьем лагерь на ночь уже в Нью-Хэмпшире, а к завтрашнему вечеру проделаем уже половину пути. Мы...» «Но это не велосипед, черт возьми!» — взорвался он. И звуки гитары позади него внезапно прекратились. Ларри увидел, как Джо оглянулся на них через плечо. Глаза его сузились и внезапно стали недоверчивыми. «Мне больно», — мягко сказала Надин. Он увидел, что его пальцы глубоко впились в податливую плоть ее плеч, и его гнев перешел в глухой стыд. «Извини», — сказал он. Джо по-прежнему смотрел на него, и Ларри понял, что потерял половину завоеванного доверия мальчика, а может быть и больше. Надин что-то сказала. «Что? Я говорю, объясни мне, чем это отличается от велосипеда?» Им овладело желание крикнуть ей: «Если ты такая умная, то иди и попробуй. Посмотрим, как тебе понравится мир, когда ты будешь созерцать его задом наперед, со свернутой шеей». Он сдержался, подумав о том, что теряет не только доверие мальчика, но и собственное доверие к самому себе. Может быть, он и изменился, но что-то от прежнего, ребячливого Ларри еще болталось позади него, словно тень, ставшая к полудню короче, но не исчезнувшая совсем. «Мопед тяжелее», — сказал он. «Если ты потеряешь равновесие, то ты не сможешь восстановить его так же легко, как на велосипеде. Такой мопед с объемом двигателя 360 сантиметров кубических весит 350 фунтов. Ты очень быстро научишься контролировать этот лишний вес, но для этого необходимо какое-то время. В обычной машине ты переключаешь скорости рукой, а на газ давишь ногой. Здесь все наоборот, и к этому надо привыкнуть. Вместо одного тормоза здесь 2. Если ты забудешь об этом и случайно нажмешь на ручной тормоз, то ты можешь просто перелететь через руль. А потом тебе надо будет привыкнуть к своему пассажиру. Джо? А я думала, он поедет с тобой». «Я бы с радостью его взял», — сказал Ларри, «но сейчас он вряд ли на это согласится. Тебе так не кажется?» Надин посмотрела на Джо долгим, обеспокоенным взглядом. «Да», — сказала она, а потом вздохнула. «Он и со мной-то может не поехать, если испугается. Я отвечаю за вас двоих, и я не хочу видеть, как вы перевернетесь». «С тобой так уже было, Ларри? Ты был не один?» «Я был не один», — сказал Ларри, «и я действительно перевернулся. Но к тому времени, как это произошло, леди, которая сопровождала меня, была уже мертва». «Она попала в аварию на мотоцикле?» На лице у Надин застыло напряженное выражение. «Нет. То, что произошло, было на 70% несчастным случаем и на 30% самоубийством. То, в чем она нуждалась — дружба, понимание, поддержка, не знаю, что еще — она от меня не получала». Ему было не по себе. В висках стучало, горло свело, а глазам подступили слезы. «Ее звали Рита. Рита Блэкмор. С тобой я хочу вести себя иначе. Вот и все». с тобой и с Джо. Ларри, почему же ты мне раньше не рассказал? Потому что мне больно об этом говорить, сказал он просто. Очень больно. Это было правдой, но не всей правдой. Были еще и сны. Он поймал себя на мысли о том, снятся ли на один кошмары. Когда он ненадолго проснулся прошлой ночью, она непрерывно ворочалась и что-то бормотала. Но наутро она ничего не сказала. И Джо. Видит ли он плохие сны? Ну, насчет них он точно сказать не может. Но вот бесстрашный инспектор Андервуд из Скотланд-Ярда явно боится снов. И если Надин попадет в аварию, они могут возобновиться. «Тогда мы поедем завтра», — сказала она. «Этим вечером ты научишь меня». Но сначала выбранные Ларри два небольших мопеда надо было заправить. У магазина была своя колонка, но без электричества она не работала. Он обнаружил еще один фантик на крышке подземного резервуара и понял, что ее не так давно поднимал находчивый Гарольд Лаудер. Независимо от того, был ли он влюблен и любил ли он шоколадную карамель, Гарольд Лаудер приобретал в глазах Ларри все большее уважение. У Ларри уже сложился свой образ этого человека. Возраст между 30 и 40. Высокий, загорелый, худощавый, может быть, и не очень умный в книжном смысле этого слова, но зато чрезвычайно сообразительный. Ларри усмехнулся. Дурацкое занятие представлять себе внешний облик человека, которого никогда не видел. Он никогда не оказывается таким, как ты думаешь. Все на свете знают о диск-жокее весом в 300 фунтов, у которого голос был тонким, как кончик хлыста. Пока Надин готовила холодный ужин, Ларри зашел в магазин и обнаружил там большой металлический бак, лом и резиновый шланг. «Я снова нашел тебя, Гарольд. Взгляните-ка на это, сержант Брикс. Наш парень откачал себе бензина из подземного резервуара. Странно, что он не взял с собой свой шланг. Может быть, он отрезал себе кусок, а это остаток?» Инспектор Андервуд. «Ей-богу, сержант, вы правы. Я собираюсь представить вас на повышение». Он взял лом и резиновый шланг и подошел к крышке резервуара. «Джо, не мог бы подойти на минутку и помочь мне?» Мальчик оторвался от сыра и крекеров и недоверчиво посмотрел на Ларри. «Иди, все в порядке», — спокойно сказала Надин. Джо подошел, слегка приволакивая ногу. Ларри просунул лом в щель. «Налегай на лом и посмотрим, сможем ли мы ее поднять», — сказал он. На секунду ему показалось, что мальчик либо не понял его, либо не захотел понять. Но потом Джо ухватился за лом и налег на него. Руки его были тонкими, но на них проступали жилистые мускулы, какие обычно бывают у рабочих из небогатых семей. Крышка немного подалась, но Ларри пока не удавалось ее подцепить. «Ложись на лом», — сказал он. Полудикие узкие глаза холодно скользнули по нему, а потом Джо повис на ломе, оторвав ноги от земли и налегая на него всем своим весом. Крышка поднялась еще чуть-чуть, и Ларри смог ухватиться за нее руками. Пытаясь найти, за что зацепиться, он вдруг подумал, что если мальчик по-прежнему испытывает к нему неприязнь, то у него возник удобный случай ее проявить. Если Джо отпустит рычаг, крышка с грохотом рухнет вниз, и он лишится всех пальцев на руке, кроме больших. Ларри заметил, что и Надин это поняла. Если раньше она внимательно изучала один из мотоциклов, то теперь она смотрела на них, застыв в напряженной позе. «Нужна помощь?» — спросила Надин, и ее спокойный голос звучал чуть-чуть выше, чем обычно. Капля пота опала Ларри в глаз, и он сморгнул. В воздухе стоял запах бензина. «Я думаю, мы справимся», — сказал Ларри, глядя ей прямо в глаза. Через мгновение его пальцы нащупали на обратной стороне крышки небольшую впадину. Он рванул изо всех сил, и крышка перевернулась, с глухим звоном ударившись о гудронированное покрытие. Он услышал вздох Надин и стук упавшего лома. Он вытер испарину и посмотрел на мальчика. «Хорошая работа, Джо», — сказал он. «Если бы ты не удержал эту штуку, то оставшуюся часть моей жизни мне пришлось бы ловить мух ртом. Спасибо». Он не ждал никакого ответа, кроме разве что невнятного мычания. Но Джо произнес хрипло и с усилием. «Пожалуйста». Ларри быстро взглянул на Надин, которая ответила ему удивленным взглядом, а потом на Джо. «Джо, ты сказал, пожалуйста?» — спросил он. Джо энергично кивнул. «Пожалуйста!» Надин протянула к нему руки, улыбаясь. «Это хорошо, Джо. Очень, очень хорошо!» Джо подбежал к ней и позволил себя обнять в течение секунды-другой. Потом он снова уставился на мотоциклы. «Он может говорить», — сказал Ларри. «Я знала, что он не немой», — ответила Надин. «Но удивительно узнать, что он может поправиться. Я думаю, мы оба были нужны ему, две половинки. Он... Ой, я не знаю». Он увидел, как она покраснела, и подумал, что знает причину. Он начал просовывать резиновый шланг в дыру в цементе, и ему неожиданно пришло в голову, что его действия можно рассматривать как символическую и довольно-таки грубоватую пантомиму. Он резко поднял глаза, она быстро отвернулась, но он успел заметить, с каким напряженным вниманием она смотрела на его действия и какой яркий румянец выступил у нее на щеках. В груди его поднялась волна омерзительного страха, и он закричал: «Ради бога, Надин, смотри, куда ты едешь!» Она была целиком поглощена ручным управлением и не видела, что ее «Хонда» со скоростью 5 миль в час едет прямо на сосну. Она подняла голову, и он услышал ее удивленный возглас. Потом она повернула, но слишком резко, и упала на землю. «Хонда» заглохла. Он подбежал к ней с трепыхающимся в горле сердцем. «С тобой все в порядке, Надин, с тобой все...» Она с трудом поднялась на ноги, глядя на свои содранные руки. «Да, я в порядке. Какая я дура! Я не разбила мопед? Черт с ним, с мопедом! Дай мне взглянуть на твои руки!» Она протянула ему ладони, и он попрыскал на них из пластиковой бутылочки с бактином. «Ты весь дрожишь?» — сказала она. «Это тоже к черту!» — ответил Ларри, несколько более грубо, чем собирался. «Послушай, может, нам все-таки поехать на велосипедах? Это опасно!» «Дышать тоже опасно», — ответила она спокойно. «Я думаю, Джо, лучше поехать с тобой, по крайней мере, сначала. Он не...» «Я думаю, он согласится», — сказала Надин, глядя ему в глаза. «И ты тоже будешь не против?» «Ну ладно, на сегодня хватит. Уже слишком темно и почти ничего не видно. Еще разок. Я где-то читала, что если лошадь сбрасывает тебя, то надо немедленно снова сесть на нее верхом». Джо прогуливался неподалеку, поедая ежевику из мотоциклетного шлема. Он нашел множество диких кустов ежевики позади магазина и собирал ягоды, пока Надин брала свой первый урок езды. «Наверное, ты права», — согласился Ларри покорно. «Но, пожалуйста, смотри, куда ты едешь». «Хорошо, сэр. Слушаюсь, сэр». Она отдала честь и улыбнулась ему. У нее была красивая медлительная улыбка, которая озаряла все ее лицо. Ларри улыбнулся в ответ. Больше ему ничего не оставалось. Когда улыбалась Надин, ей в ответ улыбался даже Джо. На этот раз она сделала два круга по стоянке, а потом выехала на дорогу, повернув слишком резко и вновь заставив сердце Ларри подскочить до уровня горла. Но она проворно опустила ноги вниз, как он учил ее, поднялась на холм и скрылась из виду. Он видел, как она осторожно переключилась на вторую передачу и услышал, как она перешла на третью за горбом холма. Потом шум мотора перешел в слабое жужжание и постепенно перестал достигать его ушей. Он стоял в сумерках, механически убивая очередного комара и чувствуя сильное беспокойство. Джо приблизился к нему. Рот его был синим. «Пожалуйста», — сказал он и улыбнулся. Ларри натянуто улыбнулся в ответ. Если она не вернется в ближайшее время, он поедет за ней. Картины того, как она лежит в канаве со сломанной шеей, зловеще плясали у него перед глазами. Он как раз направлялся к другому мопеду, раздумывая о том, брать ли с собой Джо, когда вновь раздалось слабое жужжание, которое постепенно переросло в гул мотора, ровно работавшего на четвертой передаче. Он расслабился. Слегка. С горечью он понял, что никогда не сможет быть спокойным, пока она будет ехать на этой штуке. Она вновь появилась в его поле зрения и подъехала к нему. Передняя фара была включена. «Неплохо, да?» — Она выключила двигатель. «А я уже собирался за тобой ехать. Я думал, ты попала в аварию». Частично так оно и было. Она заметила, как он напрягся, и быстро добавила. «Я слишком медленно разворачивалась и забыла выжать сцепление. Мотор заглох». «А-а-а. Достаточно на сегодня, ладно?» «Да», — сказала она. «А то задница болит». Он лежал под одеялами и думал, придет ли она к нему, когда Джо уснет, или ему самому пойти к ней. Он хотел ее и думал, что, судя по тому, с каким видом она наблюдала за абсурдной пантомимой с резиновым шлангом, она также хочет его. Наконец он заснул. Ему снилось, что он заблудился на кукурузном поле, но где-то раздавалась музыка, звуки гитары. Джо играет на гитаре. Если он найдет Джо, с ним будет все в порядке. И он пошел на звук, время от времени переходя с одного ряда на другой, и, наконец, вышел на поляну неправильной формы. Там стоял небольшой домик, скорее похожий на хижину, и крыльцо его возвышалось на старых ржавых домкратах. Играл на гитаре не Джо, да это и не мог быть он, ведь Джо держал его за левую руку, а Надин за правую. Они шли вместе с ним. На гитаре играла старая женщина. Она исполняла спиричуэл джазового толка. Слушая ее песню, Джо улыбался. Старая женщина была чернокожей. Сидела она на крыльце. Ларри подумал, что это, наверное, самый старый человек из всех, кого он видел за свою жизнь. Но в ней было что-то, благодаря чему Ларри становилось очень хорошо, как бывало когда-то в раннем детстве, когда его мать обнимала его неожиданно и говорила: «Вот самый лучший на свете сын». Старая женщина кончила играть и посмотрела на них. «Ну что ж, вот и гости пришли. Выходите, я вас вижу, мои соглядатые». Они приблизились, держа друг друга за руки. Джо протянул руку и качнул лысую старую шину. Они были на крошечной полянке, на островке в море кукурузы. На север уходила покрытая грязью дорога. «Благослови его, Господь, он хорошо играет. А я уже слишком старая, пальцы уже не такие проворные. Все дело в ревматизме. Но в 1902 году я играла в главном концертном зале штата. Я была первым чернокожим человеком, который играл там. Самым первым». Надин спросила, кто она такая. Они находились в каком-то заколдованном месте, где солнце остановилось за час до захода, а тень от качающейся шины будет вечно ходить из стороны в сторону по поросшей сорняками земле. Ларри хотел бы остаться здесь навсегда, вместе с семьей. Это было хорошее место. Человек без лица никогда не сможет достать их здесь. Ни его, ни Джо, ни Надин. «Меня называют матерью Абагейл. Думаю, я самая старая женщина в этих местах. И я до сих пор сама готовлю себе печенье. Приходите ко мне, и чем быстрее, тем лучше. Мы должны уйти, прежде чем он нас почует». Туча закрыла солнце. Тень от шины исчезла. Джо перестал перебирать струны, и Ларри почувствовал, как волоски встали дыбом у него на затылке. Старая женщина словно ничего не замечала. «Прежде чем кто нас почует?» — спросил Надин. И Ларри хотел крикнуть ей, чтобы она взяла свой вопрос обратно, прежде чем они услышат ответ. «Этот черный человек, слуга дьявола, между нами и ним пролегают скалистые горы, слава Богу, но они не смогут удержать его. Вот почему нам надо держаться вместе. Бог явился мне во сне и указал мне место. Но все равно нам надо спешить, спешить, насколько это в наших силах. Так что приходите ко мне. Другие тоже придут». «Нет», — сказал он один испуганно, — «мы едем в Вермонт, и все, только Вермонт, совсем небольшая поездка». Старая женщина посмотрела на Надин с невыразимой грустью. «Если ты не будешь осторожна, ты отправишься прямо в ад, дочь Евы. А когда ты попадешь туда, то поймешь, что там очень холодно». Сон раскололся на множество кусков, и сквозь образовавшиеся трещины хлынула темнота. И в этой темноте что-то подкрадывалось к нему. Оно было холодным и безжалостным. и вскоре он увидит его оскаленные в усмешке зубы. Но прежде чем это могло случиться, он проснулся. С восхода солнца прошло полчаса, и мир был обернут в густую белую пелену тумана. Магазин выступал из тумана, как нос какого-то странного корабля, изготовленного не из дерева, а из шлакоблоков. Кто-то лежал рядом с ним. И он понял, что не на один пришла к нему ночью, а Джо. Джо сосал большой палец и вздрагивал во сне так, словно его мучил какой-то свой кошмар. Ларри задумался о том, так ли уж отличаются сны Джо от его собственных. Он лег на спину, уставился в белый туман и думал до тех пор, пока остальные не проснулись час спустя. К тому времени, когда они закончили завтрак и упаковали свои рюкзаки, туман рассеялся, и можно было начинать путешествие. Как Надин и предсказывала, Джо не возражал против того, чтобы ехать позади Ларри. Собственно говоря, он влез на сиденье позади Ларри без указаний со стороны. «Медленно», — сказал Ларри в четвертый раз, — «мы не собираемся нестись, сломя голову и попасть в аварию». «Прекрасно», — сказала Надин. «Я очень взволнована. Мы словно рыцари, выступающие в поход». Она улыбнулась ему, но Ларри не смог улыбнуться ей в ответ. Рита Блэкмор сказала какую-то очень похожую фразу, когда они выезжали из Нью-Йорка. Это было за 2 дня до ее смерти. На ленч они остановились в Эпсоме. Они ели жареную ветчину и запивали ее фантой, как раз по тем деревам, где спал Ларри, а Джо стоял над ним занесенным ножом. Ларри с облегчением обнаружил, что езда на мотоциклах оказалась не такой ужасной, как он предполагал. Большинство участков трассы они преодолевали в неплохом темпе, и даже в населенных пунктах им удавалось ехать по тротуарам со скоростью ходьбы. Надин чрезвычайно осторожно преодолевала слепые повороты, снижая скорость до минимума, и даже на открытых участках трассы она не понуждала Ларри ехать быстрее 35 миль в час. Он подумал, что при хорошей погоде они могут оказаться в Стовингтоне к 19-му. На ужин они остановились к западу от Конкорда, и Надин сказала, что они могут выиграть время у Лаудера и Голдсмит, поехав прямо на запад по дороге 1.89. «Там будет много заторов», — сказал Ларри сомнением. «Мы проберемся», — сказала она уверенно. «В худшем случае нам придется сделать крюк по объездной дороге». После ужина они 2 часа проехали по 1.89 и действительно наткнулись на затор. Как раз на выезде из Уорнера дорогу перегораживал автомобиль с жилым прицепом. Водитель и его жена, умершие несколько недель назад, лежали на передних сиденьях своей электры, как кули с зерном. Втроем им с трудом удалось перетащить свои мопеды через погнувшуюся сцепку между машиной и прицепом. После этого они почувствовали себя слишком усталыми, чтобы ехать дальше. В эту ночь Ларри уже не размышлял о том, стоит ли ему пойти к Надин, которая унесла свое одеяло на 10 футов от того места, где он расстелил свои. Мальчик спал между ними. Единственное, на что он был способен в эту ночь, это быстро и крепко заснуть. На следующий день они наткнулись на затор, который не смогли преодолеть. Посреди дороги лежал перевернутый грузовик с прицепом, в который врезалось полдюжины следовавших за ним машин. К счастью, они были всего лишь в 2 милях от объездной дороги в Энфилде. Они вернулись назад, нашли нужный поворот и, чувствуя себя усталыми и обескураженными, остановились на 20-минутный отдых в Энфилдском городском парке. «Чем ты занималась раньше, Надин?» — спросил Ларри. «Я была учительницей». «В начальных классах?» «Да, в первом и во втором». Это кое-что объясняло ее твердом нежелании бросить Джо. По крайней мере, в умственном отношении мальчик находился на 7-летнем уровне. «Мне нравились маленькие дети», — сказала она немного грустно. «Многие из них вели себя плохо, но ни один не был окончательно испорченным. Маленькие дети — это единственная хорошая разновидность людей». «Слегка романтическая идея, не так ли?» Она пожала плечами. «Дети действительно хорошие, и если ты работаешь с ними, то ты поневоле становишься романтиком. Это не так уж плохо». «А ты была замужем раньше?» Снова оно появилось. Это просто вездесущее слово. Раньше. Всегда два слога, но в них выражено все. Замужем? Нет, никогда. Я самая настоящая школьная старая дева. Моложе, чем я выгляжу, но старше, чем я себя ощущаю. Мне 37. Прежде чем он успел спохватиться, глаза его скользнули по ее волосам. Она кивнула, словно он высказал свою мысль вслух. «Преждевременная седина», — сказала она объясняющим тоном. «У моей бабушки волосы стали абсолютно белыми в 40 лет. Думаю, что продержусь лет на 5 дольше». «Где ты преподавала?» «В небольшой частной школе в Питтсфилде. Очень шикарное место. Стены, увитые плющом, и новейшее спортивное оборудование. К черту экономический спад! Снова полный вперед!» Автомобильный парк состоял из двух тандербердов, трех мерседесов, парочки линкольнов и Крайслера Империала. «Ты, наверное, была очень хорошей учительницей». «Думаю, да», — сказала она простодушно, а потом улыбнулась. «Сейчас это не имеет особого значения». Он обнял ее одной рукой. Она слегка вздрогнула, и он почувствовал, как она напряглась. Плечо ее было теплым. «Не надо», — сказала она стеснительно. «Ты не хочешь?» «Нет, не хочу». Он озадаченно убрал свою руку. Она хотела, чтобы он обнял ее. Он чувствовал мягкие, но вполне отчетливые волны исходящего от нее желания. Она сильно покраснела и безнадежно смотрела вниз на свои руки, которые суетились у нее на коленях, как пара искалеченных пауков. Глаза ее сверкали так, словно она была готова разрыдаться. «Надин!» Она подняла на него глаза, и он увидел, что она справилась с подступавшими слезами. Она как раз собиралась что-то сказать, когда подошел Джо с гитарой в руке. Они посмотрели на него смущенно, словно он застал их за чем-то более личным, чем обыкновенная беседа. «Леди», — сказал Джо. «Что?» — удивленно спросил Ларри, не очень хорошо понимая, в чем дело. «Леди», — повторил Джо и указал большим пальцем через плечо. Ларри и Надин переглянулись. Неожиданно раздался четвертый голос, пронзительный и захлебывающийся от волнения. «Слава небесам!» — закричал он. «О, слава небесам!» Они встали и увидели женщину, бегущую по улице по направлению к ним. Она улыбалась и плакала одновременно. «Как я рада!» — сказала она. «Как я рада видеть вас! Слава небесам!» Она пошатнулась и упала бы в обморок, если бы Ларри не поддержал ее. На вид ей было лет 25. Одета она была в джинсы и простую белую хлопчатобумажную блузку. Лицо ее было бледным, а ее голубые глаза неестественно застыли, уставясь в одну точку. Они смотрели на Ларри, словно пытаясь убедить расположенный за ними мозг, что это не галлюцинация, что это три человека на самом деле находятся здесь. «Я Ларри Андервуд», — сказал он. «Леди зовут Надин Кросс. Мальчика зовут Джо. Мы счастливы повстречаться с вами». Какое-то время женщина продолжала беззвучно поедать его глазами, а потом медленно подошла к Надин. «Я так рада», — начала она, — «так рада встретить вас». Она запнулась. «Боже мой, неужели вы действительно люди?» «Да», — сказала Надин. Женщина обняла Надин и зарыдала. Джо подошел к Ларри и посмотрел на него. Ларри взял его за руку. Так они и стояли вдвоем и пристально наблюдали за женщинами. Вот как они повстречались с Люси Сван. Когда они сказали ей, куда они направляются, и что у них есть надежда найти там по крайней мере двух других людей, а может быть и больше, она немедленно захотела ехать с ними. В Энфилдском магазине спортивных товаров Ларри нашел для нее среднего размера рюкзак, и Надин пошла с ней в ее дом на окраине города, чтобы помочь ей уложить две смены одежды, кое-какое белье, запасную пару туфель, плащ и фотографии мужа и дочери. В тот вечер они разбили лагерь в городке под названием Кечи, расположенном на границе с Вермонтом. Люси Сван рассказала им историю, которая была не слишком длинной и вряд ли отличалась от других историй, которые им еще предстояло услышать. Ее муж заболел 20 лет назад.